Глава 8. Гостиница «Ла Моска» расположилась между Рио-Гранде и высокой саманной стеной, отгораживающей ее от шоссе. В центральном двухэтажном корпусе размещались бюро администратора, просторный зал ожидания с маленьким фонтаном в центре и ресторан, в который при большом желании могли втиснуться человек 100. По обе стороны центрального корпуса в тени тополей и рябин стояли 8 крытых черепицей коттеджей. Посреди дворика росла старая дикая маслина, огромный ствол которой опоясывала деревянная скамейка. Скалли сидела в тени под маслиной, прямо напротив входной арки с вычурными чугунными воротами, которые, как утверждал хозяин гостиницы, запираются ровно в полночь. Прикрыв глаза, она пальцем стерла со лба капельку пота. «Ну что, полегчало?» — спросил Ред Гарсон. «Пока не очень». День не задался с самого утра. Она проспала и, примчавшись, сломя голову в аэропорт, узнала, что рейс задерживается. На час, потом еще на два. Когда же они наконец-то взлетели, Скалли включила свой переносной компьютер, чтобы вместе с Малдером ознакомиться с материалами дела поподробнее. Но не тут-то было. До самого Далласа их мучила болтанка, что отнюдь не располагала к чтению с экрана компьютера. Большую часть пути Скалли стоически, хотя с переменным успехом, боролась со сном. Из-за грозового шторма над Техасом им пришлось отклониться от курса, и они потеряли еще один час и опоздали на пересадку. «Дурной знак», — мрачно прокомментировал Малдер. «Нас преследует злой рок». Когда они приземлились в Альбукерке, Скалли и сама начала верить в дурные приметы. А когда Ред Гарсон помчал их на своем джипе на север, в сторону Берналильо, она дала себе зарок остаток дней ходить пешком. Ред осторожно кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. Скалли открыла глаза и слабо улыбнулась. Ред, как и описывал его Малдер, был высокий, подтянутый мужчина средних лет. Судя по морщинистому лицу и рукам, он немало времени проводил в горах и пустыне. Непонятно только, почему его так прозвали. Волосы у него были белокурые, глаза темно-голубые, левое ухо без мочки. Ее откусил, как поведал ей Ред во время драки, один тип, проводивший большую часть жизни по тюрьмам. Совсем нетипичный агент ФБР. Когда он улыбался, у него шевелились только губы. Зубы никогда не показывались. «Думаете, он спит?» — спросил Ред, указывая пальцем за спину. «Вряд ли». Мимо гостиницы протарахтел пикап и, оставив за собой шлейф черного дыма, скрылся. «Дана!» — Скалли кивнула, давая понять, что слушает. «А почему он зовет вас Скалли? У вас ведь есть имя». «Ему можно». Просто не вдаваясь в подробности, ответила она. «Разве вот так сразу объяснишь, что Малдер — ее самый лучший друг, а не просто напарник? Они могут полностью положиться друг на друга в случае опасности или помочь друг другу, когда дело не сдвигается с мертвой точки. И дело не только в том, что у них совершенно разные стили работы, и именно поэтому, к удивлению многих, они отлично дополняют друг друга». Это трудно объяснить словами, но Скалли твердо знала, что бы ни случилось, Малдер, когда он ей нужен, всегда окажется рядом. Просто будет рядом, и все. Она услышала за спиной шаги и, усмехнувшись, объявила: «А вот и он». Гарсон удивленно оглянулся и увидел Малдера, бредущего по дорожке, выложенной каменными плитами. Без привычного костюма он выглядел весьма странно. На плече висела джинсовая куртка, скрывавшая кобуру на левом боку. Вид у него был совершенно измотанный. «Ну и жара!» — выдохнул он, плюхнувшись на скамейку рядом со Скалли. «На дворе июль, Малдер», — заметил Гарсон. «И это Нью-Мексико. А ты чего ждал?» «Жара мне и дома осточертела. У меня в квартире как в духовке». Малдер пригладил волосы и потряс головой, словно разгоняя сон. «Не всем здесь нравится», — ответил Гарсон таким тоном, что стало ясно. «Раз они не влюбились в эти места с первого взгляда, они просто полоумные. И имей в виду, Малдер, по сравнению с Вашингтоном, Нью-Мексико километры на полтора выше над уровнем моря. Здесь более разреженный воздух. Нужно время, чтобы привыкнуть. Если ты и дальше намерен бегать и палить во все стороны, ты просто свалишься с копыт». «А это еще что такое?» Малдер со стоном поднялся и направился к воротам. «Малдер, у нас нет времени!» — пыталась остановить его Скалли. Он повернулся и, ухмыльнувшись, указал на маленький полевой столб, лениво круживший над дорогой. «Я видел такие штуки в детстве, только из опавших листьев». Он подошел поближе. Столб был не выше колена. «Ну-ка попробуем в него войти». Он придвинул ногу чуть ближе и, наверное, сломал какой-то невидимый барьер. Полевой вихрь распался. Малдер провел кончиком ботинка по тому месту, где он только что кружил. Скалли, явно ослабевший от перепада высоты, немного помолчав, попросила: «Поди сюда, Малдер». «У нас и в самом деле нет времени». Она взглянула на часы. «Начало пятого. Доктору Риус звонить уже поздно. Может, Пэт? Пэт Девин. Она в состоянии поговорить с нами?» Малдер вернулся к скамейке, а Гарсон, кивнув в сторону скали, полюбопытствовал. «А она всегда такая шустрая?» «Убиты 3 человека, Ред. Вряд ли они умерли от разреженного воздуха», — парировал Скалли. Ред кивнул, принимая упрек и не обижаясь. «Девины живут 1,5 километра отсюда. Когда все прояснится, они собираются вернуться в Чикаго. Я вас к ним отвезу, но сразу предупреждаю, на радушный прием не рассчитывайте». Ред оказался прав. Как только Курт Девин открыл дверь, Скалли почувствовала его враждебность. Гарсон представил их друг другу. Курт нахмурился, попросил подождать и закрыл, вернее, захлопнул дверь трейлера. Малдер махнул головой в сторону поросшего тополями берега. До него было 40-50 метров, и спросил. «Там?» «Да, только там, куда ты смотришь, крутой спуск, а это случилось чуть правее». Прикрыв ладонью глаза от палящего солнца, Скалли попыталась представить себе, как тут все выглядит ночью, когда на небе луна и звезды. Свет из окон трейлера не поможет, слишком далеко, да и других домов, кроме остого недостроенного коттеджа прямо за трейлером, поблизости не видно. Скалли заметила только деревянные столбики с флажками, размечавшие участки земли под застройку. Ближайший трейлер стоял 50 метров. Дверь открылась. Мужчины посторонились, пропуская на ступени из шлакобетона женщину, небольшого роста, худощавую, со светлыми растрепанными волосами, потерянным лицом и пустыми, словно невидящими глазами. «Она не хочет говорить с вами, господин Гарсон», — произнесла она печально и в то же время гневно. Как можно вежливее Ред ответил, что все понимает, и извинился за вторжение. «Но ведь я пришел не один, миссис Девин. Люди приехали из Вашингтона». Он прокашлялся и заглянул в распахнутую дверь. «Эксперты по таким преступлениям. Если кто и может поймать этого...» «Никто не может», — оборвала его женщина. «Прошло уже 2 недели, а его так никто и не поймал». Чтобы обратить на себя внимание, Скалли подняла руку. «Миссис Девин». «Что?» — не сразу отозвалась та. Скалли старалась говорить как можно мягче. «Миссис Девин, я не стану вас обманывать и делать вид, будто понимаю, что чувствуете вы и ваша дочь. Но агенту Малдеру и мне довелось задержать немало преступников. Обещаю, мы доведем это дело до конца. Мы не все сильны, но дело до конца доводим». Мэри Девин сложила руки на животе и прищурилась. «Так вы его поймаете?» «Нет», — тихо, но твердо ответил Малдер. «Мы обещаем вам, что доведем дело до конца. А если вы не хотите, чтобы мы тревожили вас и ваших близких, то можете не беспокоиться». Часто моргая, миссис Девин посмотрела на деревья, потом перевела немигающий взгляд на агентов и чуть слышно произнесла: «Только не ходите с ней туда. Если вы ее туда отведете, я и ее потеряю». Скалли с готовностью согласилась, а когда Малдер попросил Гарсона показать ему место преступления, промолчала. Прошло столько времени, вряд ли там можно найти что-то стоящее. Гарсон со своими людьми и местная полиция и так все основательно прочитали. Правда, у Малдера талант. Он и на пустом месте что-нибудь да откопает. И как ему только удается. Агент Скалли. Бледная, болезненно худая, Пэт Девин, как 2 капли воды, походила на мать. Даже взгляд у нее был такой же затравленный. На правой щеке и виске еще виднелись следы кровоподтеков. Глаза за стеклами очков казались бездонными. Они сели за пластиковые стулья, выставленные прямо на солнцепеке. Предложение выпить чего-нибудь освежающего не последовало. Девушка сидела, опустив глаза на сложенные на коленях руки. После длинной паузы Скалли подалась вперед и негромко спросила: «Расскажи мне, Пэт, что ты там видела?» Малдер стоял на берегу и смотрел на ветви над головой, на обмелевшую реку. «Здесь?» «Почти», — ответил Гарсон. «Здесь была голая земля. Грунт оказался слишком твердым, чтобы на нем остались следы, да и трейлер отсюда не виден. Да, работать тут явно не над чем». Малдер попросил Гарсона встать примерно там, где стояла Пэт, и нахмурился. Темной ночью, стоя 15 метров от брата, что могла увидеть девочка? Только смутные движения нападавшего. Зато она отлично слышала его крики. Ей просто не на чем было сфокусировать взгляд, вот она и увидела привидение. Малдер присел на корточки и провел ладонью по земле. «Дожди были?» Гарсон подошел к нему и неспешно объяснил. «У нас сейчас сезон дождей, Малдер. Днем у нас грозы, чуть ли не бури. Обычно они приходят с запада, и с ними шутки плохи». Малдер поднялся. Ред пожал плечами. «Беда в том, что дождь смывает все следы, а на следующий день земля твердая, как камень. Так что мы только зря теряем время». «Может быть и так», — подумал Малдер. «А может и нет». Он не спеша побрел вдоль берега на север, тщательно осматривая все вокруг. Впереди возвышался густой кустарник. До него еще не добрались строители. Малдер не заметил сломанных веток. Значит, убийцы подкрались снизу или из-за деревьев. «Ну и что это нам дает?» «Ровным счетом ничего», — невесело усмехнулся он. «Банды?» — спросил он у Реда, вернувшись назад. «Вряд ли», — покачал головой тот. Они направились к трейлеру. «Не похоже на разбойные нападения. Ни ножей, ни пушек, ничего такого». «Секты?» Деревья остались позади, и Малдер почувствовал, как печет солнце. Скалли сидела уже одна. «А вот этого добра, Малдер, здесь на любой вкус. В пустыне проповедуют с вами нового века. Верующие во второе пришествие разгуливают по горам с радиотелефоном, на случай, если вдруг заблудятся. А еще у нас есть задвинутые на летающих тарелках. Эти веруют, что Розвелл — ключ к межгалактическому взаимопониманию». Он многозначительно покосился на Малдера. «Кажется, это по твоей части». Малдер неопределенно хмыкнул, и у Гарсона хватило ума не развивать эту тему. Заметив их, Скалли встала и вместо ответа на немой вопрос Малдера покачала головой. Разморенный жарой, Малдер не удержался и зевнул, и, заметив в окне трейлера бледное лицо миссис Девин, поскорее отвернулся. Хорошо, если она не заметила. Ей как раз не хватает лицезреть агента ФБР, зевающего на месте убийства ее единственного сына. Гарсон все же заметил и тоном, нетерпящим возражений, заявил: «Мы возвращаемся в гостиницу. Вам нужно поесть и как следует выспаться, а то завтра у вас будет бледный вид». «Ну и что? Что такое у нас завтра?» Гарсон прикоснулся руком к полям шляпы. «Завтра, мой друг, вам предстоит встреча с настоящей кинозвездой».